Глава 21. Гибель Хоуп. 1937 год. Три ужасных дня Вильям Бранхам находился на том крошечном островке, отрезанный водой от внешнего мира. Большую часть времени он провел в мучениях, воображая самое худшее. Ему казалось, что его жена и дети плавали вниз лицом на поверхности реки, и их прибило где-нибудь куча валежника. Такого рода мысли чуть ли не разрывали ему душу. В муках и страдании он молился своему Творцу, прося его о помощи. Но как бы усиленно он ни молился, он не мог обрести утешение в Господе. Казалось, будто Бог повернулся к нему спиной и отказался слушать его. Всякий раз, когда Билл молился, его мысли устремлялись к тем пятидесятникам, с которыми он повстречался в Мишеваке. Были ли они на самом деле отбросами из других церквей, или же они ушли из тех церквей, потому что нашли нечто истинное? Сидя часами напролет в этом заточении на островке, Билл имел предостаточно времени, чтобы подумать, являлись ли те эмоциональные пятидесятники отбросами или нет. А также следовало ли ему предпочесть мнение своей тещи, а не водительство Святого Духа. На второй день его заключения дождь наконец прекратился. Облачный покров немного рассеялся, и время от времени сквозь мглу пробивались лучи солнца. Пилоты патрулировавшего самолета заметили его и сбросили ему съестных припасов. На третий день ветер утих, поэтому Билл решил снова предпринять попытку переправиться. Ему удалось проплыть в своей лодке еще 1,5 километра вдоль берега разлившейся речки до небольшого населенного пункта под названием Порт Фултон, находившегося на совсем небольшой возвышенности, так что волны плескались всего лишь в нескольких шагах от порогов дверей. Билл оставался в Порт Фултоне неделю, с нетерпением ожидая, когда вода пойдет на убыль и течение замедлится. Наконец, уже не в силах больше ждать, он сделал очередную попытку добраться до отдаленного берега, и в этот раз ему улыбнулась удача. Надежно привязав лодку к дереву, Билл отправился пешком вдоль шоссе по направлению к Чарльстауну. Войдя в город, он начал спрашивать всех встречных, было ли им известно что-нибудь о поезде, приехавшем из Джефферсонвилла до того, как наводнение смыло рельсы. Кого бы он ни спрашивал, никто об этом ничего не знал. Отчаявшись, Билл поплелся по улице в сторону железнодорожного вокзала. Мимо него проехала машина и вдруг остановилась. «Ну, Билли Бранхам, какими судьбами ты оказался в Чарльстауне?» Это был полковник Хейс, старый друг семьи. После того, как Билли объяснил ему свое трудное положение, полковник Хейс сказал: «Садись, Билли, я помогу тебе найти их». Вскоре они стояли в дверях железнодорожного диспетчерского пункта. Билл спросил дрожавшим голосом: 10 дней назад, в ту ночь, когда прорвало дамбу в Джефферсонвилле, пришел ли сюда поезд около полуночи? Он состоял из товарных вагонов, но эти вагоны были заполнены людьми, больными людьми». «Как же я мог забыть тот поезд?» — ответил диспетчер. «Это был последний, прежде чем смыло рельсы». Билл ощутил прилив облегчения. «Что произошло с теми людьми?» — спросил он с нетерпением. «Затрудняюсь сказать. Поезд здесь вообще не остановился. Я ничего не знаю о его конечной остановке. Но машинист, который управлял им, будет вскоре здесь проезжать. Будь поблизости». Машинист располагал больше информации. «Мать с двумя маленькими детьми? Да, я помню этот случай. Они все были очень больны. Мы высадили их в Колумбусе, Индиана. Молодой человек, вам, скорее всего, не удастся туда добраться. Наводнение отрезало от Колумбуса все поезда, и все дороги также заблокированы». Когда Билл и полковник вышли из вокзала, Билла охватило беспокойство, и он нервно потирал руки и дергал за пальцы. Полковник Хейс положил ему на плечо твердую руку и сказал: «Я могу доставить тебя туда, Билли. Я знаю объездную дорогу, которая идет через возвышенности. Я вполне уверен, что вода ее не затопит. Тогда поехали». Колумбус, штат Индиана, находился в 80 километрах на север. Они приехали туда в сумерки и вскоре узнали о баптистской церкви, которую временно преобразовали в госпиталь, чтобы разместить всех больных и увечных, которые пострадали от наводнения. Когда они подъехали к этому зданию, Билл бросился бежать вверх, перескакивая через 3 ступеньки. В зале толпились люди. Церковные скамьи были нагромождены вдоль одной стены, и пол теперь был усеян раскладушками. В большом зале царили шум и беспорядок. Люди ходили между рядами и разговаривали. Больные стонали и кашляли. Билл закричал в отчаянии. «Хоуп! Хоуп! Где ты?» Лица людей повернулись в его сторону. Билла это не волновало. Он побежал между раскладушками, разыскивая то единственное лицо, которое значило для него больше, чем какое-либо другое. «Хоуп, где же ты, дорогая?» В самом конце зала Билл увидел, как поднялась худенькая рука. Он пулей побежал вдоль ряда раскладушек, пока не остановился у ее раскладушки. Билл невольно вздрогнул при первом взгляде на свою жену. «Боже милостивый!» — подумал он. Кожа Хоуп была бледной, как полотно. Ее руки выглядели такими костлявыми. Она, должно быть, похудела на 12 килограммов. Ее глаза настолько ввалились, а щеки так сильно впали, что были отчетливо видны очертания скуловых костей. Хоуп взглянула на него и с трудом улыбнулась. «Билл, прости, что я так ужасно выгляжу». Билл упал на колени и сжал ее в своих объятиях. Стараясь изо всех сил говорить ровным голосом, он произнес: «Любимая, ты выглядишь хорошо. Я сожалею, что ты настолько больна. А где Билли Поль и Шарон?» «Они у кого-то там, в той комнате. Мне не разрешают увидеться с ними». В этот момент чья-то рука коснулась плеча Билла. «Не вы ли почтенный Бранхам?» «Да». «Я один из здешних врачей. Можно мне поговорить с вами несколько минут наедине?» Как только они отошли на достаточное расстояние, чтобы Хоуп не могла их услышать, врач сказал: «Почтенный Бранхам, я сожалею, что именно мне выпало говорить это вам, но у вашей жены развилось туберкулезное воспаление легких. Не думаю, что теперь его можно чем-нибудь остановить». У Билла появилось ощущение, что эти слова врача словно скальпели рассекли ему грудь. «Нет, доктор, неправда. Бог может ее спасти». «Что ж, может быть и так. Но что касается медицинской науки, вашей жене конец. Мы ничем не можем ей помочь. Я также забочусь о ваших детях. Ваш мальчик в довольно хорошем состоянии, но у девочки очень сильное воспаление легких. Вы будете счастливцем, если она оправится от этого». «О, Боже, смилуйся!» – зарыдал Билл. «Не падайте духом на глазах у вашей жены», – посоветовал ему доктор. «От этого ей станет еще хуже. Она не знает, что умирает». Билл смог побороть и взять под контроль свои душевные страдания. «Когда я смогу забрать ее и детей назад в Джефферсонвилл?» «Как только откроют дороги». Вернувшись к раскладушке Хоуп, Билл сказал: «Любимая, доктор сказал, что я смогу отвезти тебя домой через несколько дней. Мы попросим доктора Сэма Эдера заботиться о тебе». Тонкие губы Хоуп искривились в прискорбные улыбки. «Билл, это будет замечательно. Может быть, Бог смилуется надо мной позволит мне жить. Я надеюсь всем моим сердцем, что он это сделает», — сказал Билл, с трудом удерживая голос. В течение 5 месяцев Хоуп, находясь в Джефферсонвильской больнице, была прикована к постели. Доктор Эдер перепробовал всевозможные средства, какие только были у него, в его врачебной практике, чтобы вывести ее из того постоянно ухудшавшегося состояния. Ничто не помогало. Когда Хоуп начала харкать кровью, Билла охватило сильное беспокойство. Доктор Эдер немногим мог утешить, как только объяснить ему, что происходило. Туберкулезные бациллы, заразившие ее легкие, проели кровеносный сосуд в бронхиальном дереве. Вот откуда появляется кровь. «Доктор, а есть что-нибудь еще, что мы можем испробовать? Я в отчаянии!» «Я знаю доктора Миллера, который работает в санатории в Луисвилле. У него большой опыт с туберкулезом. Возможно, у него будут какие-нибудь предложения. Я позвоню ему». Доктор Миллер переправился через реку обследовать Хоуп, после чего высказал свое мнение. «Похоже, что болезнь развилась довольно сильно. Единственное, что может помочь, это лечебный пневмоторакс». «Что такое пневмоторакс?» – озадаченно спросил Билл. «Пневма» по-латински означает «легкие», а «торакс» – грудная полость, в которой находятся сердце и легкие. Пневмоторакс – это состояние, при котором воздух или газ проникает в промежуток между легкими и стенкой грудной клетки, увеличивая давление в той области, что в свою очередь выводит легкие из функционирования. Такое происходит самопроизвольно при некоторых легочных заболеваниях и обычно очень злокачественно. При искусственном пневмотораксе мы преднамеренно выводим из действия одну из легких. Поскольку бактерии, вызывающие туберкулез, нуждаются в большом количестве кислорода для выживания, то если мы по очереди пережимаем одно из легких, нам иногда удается задушить микробы. Это подает надежды. В чем это заключается? Мы прокалываем иглой грудную полость между ребрами. Затем впускаем измеренное количество воздуха, пережимая поочередно одно из легких. Легкие постепенно поглощают этот воздух, поэтому через определенные промежутки времени мы должны опять вводить воздух на протяжении всего лечения. Теперь Билли был не очень-то уверен в этом. Это выглядит рискованно. «Мы не можем гарантировать успех», — сказал доктор Миллер. Билл обсудил это с Хоуп, и она согласилась воспользоваться этим случаем. В Джефферсонвильской больнице не было аппарата для проведения пневмоторакса, поэтому Билл занял денег, чтобы взять его на прокат из Луисвильской больницы. Он держал Хоуп за руку, в то время как врачи обезболивали ее бок и прокалывали иглой ее грудную полость в промежутке между ребрами. На протяжении всей этой процедуры Хоуп кусала себе губы и изо всех сил сжимала руку Билла. Она была в ужасных муках. Когда доктор Миллер все закончил, Биллу пришлось отрывать пальцы Хоуп от своей руки. После проведения этого лечения доктор Миллер решил сделать рентгеновские снимки обоих ее легких. Он тщательно их исследовал и затем позвал Билла к себе в кабинет. «Почтенный Бранхам, боюсь, что мы потерпели неудачу. Легкие вашей жены уже слишком сильно поражены. Нет ничего на свете, чем мы могли бы помочь ей сейчас. Всемогущий Бог зовет ее домой. Боюсь, что ей осталось жить всего лишь несколько дней». Терзаемый невыразимыми муками, Билл вернулся в палату Хоуп. Лежа в постели, она выглядела такой бледной и хрупкой, как большая фарфоровая кукла. Как же он сможет жить без нее? А дети? Билли Полю не исполнилось еще и 2 лет, а Шарон Роуз еще не было и 9 месяцев. Что же они будут делать без матери? «Доктор сказал тебе что-нибудь?» – спросила Хоуп. Билл покачал головой. «Не спрашивай меня об этом, любимая. Сейчас я должен идти на работу, но я буду приходить сюда через каждые несколько часов, чтобы проверять твое состояние». Ему ужасно не хотелось от нее отходить. Однако за последние несколько месяцев он задолжал $сотни на медицинские расходы, поэтому должен был по-прежнему работать, чтобы выплатить все долги. В четверг, 22 июля, Билл патрулировал в 50 километрах на север, недалеко от Скоттсбурга, штат Индиана, когда по радио, наконец, передали это ужасное сообщение. «Обращаемся к Уильяму Бранхаму. Ваша жена при смерти. Если хотите застать ее еще в живых, лучше отправляйтесь туда прямо сейчас». Билл остановил свой грузовик у края дороги и вышел из кабины. Отстегнув ремень с кобурой револьвера, он положил его на сиденье. Затем он снял шляпу и встал на колени у обочины. Склоняя голову перед Богом, он стал молиться. «Небесный Отец, Я сделал все, что в моих силах. Тебе известно, как ты разрываешь душу твоему слуге, но я, возможно, разрывал твою душу, когда послушался своей тещи вместо тебя. Я попросил у тебя прощения еще раньше. Господь, пожалуйста, не позволь Хоуп умереть прежде, чем я смогу увидеть ее еще раз». Сев в кабину, он включил сирену и помчался к больнице, выжимая газ, сколько мог выдержать его грузовик. Вбежав вверх по ступенькам через парадную дверь, Билл увидел Сэма Эдера, шедшего по коридору в его направлении. Доктор Эдер мельком взглянул на него, нагнул голову и вышел через боковую дверь, чтобы избежать встречи с ним. Билл побежал по коридору и распахнул ту дверь. Сэм обнял его одной рукой и проговорил сквозь жалобный стон. «Билли, бедняга!» «Доктор, скажи мне, она еще жива?» «Думаю, что жива, Билли, но ненадолго». «Доктор, идем со мной в ее палату, а?» Доктор Эдер повесил голову. «О, Билл, не заставляй меня идти туда. Хоуп испекла мне так много пирогов, она мне как сестра. У меня не хватает сил, чтобы вернуться в ту палату». Медсестра открыла дверь и вошла в комнату. «Почтенный Бранхам, я прошу вас принять это лекарство. Оно успокоит ваши нервы». Билл отодвинул лекарство в сторону и пошел к палате Хоуп. «Я пойду с вами», — сказала медсестра и пошла за ним. «Билл, она без сознания!» — выкрикнул доктор Эдер ему вслед. Хоуп лежала на больничной койке, и ее лицо было закрыто простыней. Билл оттянул простыню. Ее глаза были закрыты. Рот же был приоткрыт, а тело до того истощилось, что весило не больше 50 килограммов. Билл положил свою руку ей на лоб. Он был холодным и липким. Взяв ее за плечо, он слегка потряс ее и сказал: «Хоуп, любимая, ответь мне. Я люблю тебя всем моим сердцем. Пожалуйста, поговори со мной еще раз». За этим не последовало никакого ответа, ни малейшего движения. Билл начал молиться вслух. «Боже, я знаю, что я не прав, но позволь ей, пожалуйста, поговорить со мной еще один». Не успел он закончить молитву, как веки Хоуп вздрогнули, а затем она открыла глаза. Она попыталась поднять руки, но была слишком слаба. Она шевелила губами и говорила невнятно. «Это так легко», — говорила она. «Почему ты позвал меня?» Билл наклонился над койкой, чтобы лучше слышать. «Что ты имеешь в виду, сладкая моя?» «Билл, ты говорил мне об этой стране. Ты проповедовал о ней, но ты не можешь представить себе, как она прекрасна». «О чем ты говоришь?» «Я уходила домой. По обеим сторонам возле меня стояли два человека в белых одеждах. Мы шли по тропинке, вдоль которой цвели великолепнейшие цветы и возвышались изящные пальмы. Прекраснейшие птицы повсюду пели и порхали с дерева на дерево. Там был такой покой. Затем я услышала, как с той стороны дороги ты звал меня, и я вернулась, чтобы увидеть тебя». Хоуп заметила медсестру, стоявшую за спиной ее мужа. «Луиза, когда ты выйдешь замуж, я надеюсь, что у тебя будет такой же хороший муж, как мой. Он такой добрый, такой чуткий». Медсестра закрыла лицо носовым платком и поспешно удалилась из палаты. «Нет, моя милая, я не смог ухаживать за тобой так, как мне хотелось», — сказал Билл. «Ты сделал все, что было в твоих силах, Билл, и я люблю тебя за это. Но мне нужно спешить, они ждут меня. Прежде чем я уйду, я хочу сказать тебе кое-что. Ты знаешь, почему я ухожу, не так ли?» Он попытался сказать «да», но никак не мог выдавить из себя это слово, поэтому просто кивнул головой. «Нам вовсе не следовало слушаться маму», — прошептала Хоуп. «Эти пятидесятники правы. Обещай мне, что однажды пойдешь к ним, воспитывай наших детишек таким образом». Я знаю, что мне не следовало слушаться твою маму. О, если бы я только мог вернуться в прошлое и прожить это заново, я поступил бы совсем иначе. Но в один прекрасный день я наверстаю упущенное. Билл, помнишь то ружье, которое ты хотел купить, но у нас не было достаточно денег для начального взноса? Да, дорогая, я помню его. Я так сильно желала, чтобы у тебя было это ружье. Я копила по 5 и 10 центов из тех денег, которые ты выдавал мне из моей еженедельной зарплаты в белошвейной мастерской. Когда вернешься домой, посмотри на складную кровать. Там ты найдешь конверт с деньгами. Обещай мне, что купишь то ружье. Он тяжело вздохнул и пообещал. Я куплю его ради тебя. Еще одна вещь. Я хочу попросить у тебя прощения, потому что скрывала от тебя нечто. Помнишь то время, когда мы ехали в Форт Уэйн, и ты купил мне те чулки? Да, я помню это. Билл, ты купил мне совсем другие чулки. Те чулки были для пожилых женщин, и я отдала их твоей матери. Я ничего не сказала тебе об этом, так как не хотела ранить твоих чувств. Внезапно Билл ощутил, как совершенно другая душевная боль стала терзать его. По своей небрежности он в тот день недооценил нужды Хоуп. Как же он мог быть таким невнимательным, таким бессердечным? Его страдания теперь казались невыносимыми. Лицо Хоуп обрело выражение спокойствия и безмятежности. «Они возвращаются за мной. Я чувствую их приближение. Билл, это так легко. Это драгоценный Святой Дух, который мы приняли. Он ведет меня. Обещай мне, что будешь проповедовать крещение Святым Духом до самой смерти. Это реально, и умирать прекрасно. Я обещаю тебе это». Хоуп сумела слегка улыбнуться. «Я также хочу, чтобы ты пообещал мне, что не будешь жить одиноким». «О, Хоуп, я не могу обещать этого. Я слишком сильно тебя люблю». «Билл, у нас двое детей. Я не хочу, чтобы они бегали беспризорные. Найди хорошую девушку-христианку, которая полюбит наших детей и приютит их, и женись на ней». «О, Хоуп, пожалуйста, не проси меня обещать это». «Пожалуйста, Билл, ты ведь не позволишь мне умереть разочарованной, не так ли?» «Я обещаю, что сделаю все возможное», — пробормотал Билл, а его сердце было готово вырваться из груди. «Билл, оставайся на миссионерском поприще», — таковы были ее последние слова для него. «Дорогая, я похороню тебя на Уолнат Ридж, и если я усопну, меня похоронят рядом с тобой. Если Иисус придет прежде, чем я умру, я буду где-нибудь проповедовать Евангелие Святого Духа. В тот великий день, когда Иисус раскроет небо и с небес спустится Новый Иерусалим, я возьму Билли Поли и Шарон Роуз, и перед тем, как войти, мы встретим тебя у восточных ворот». Хоуп улыбнулась в последний раз и сжала его руку. Затем она сомкнула глаза, чтобы идти к Божьему городу по той тропе между пальмами. В памяти Билла она навсегда осталась 24-летней Хоуп.